Окинув взглядом кровоточащее плечо, он увидел лишь обрубок оторванной по плечо руки. Ноги почти не слушались, не было сил даже дышать, но их предали ему вновь, когда его же рукой, как битой, отправили в гору трупов, оставленной после артобстрелов пушек. Тут были и пираты, и дозорные, даже пришельцы с небесного острова. Все цвета и формы смешались в одно. Молодой человек едва мог соображать. Кто-то кричал, кто-то бежал к нему, но он не слышал. Почему Луффи все еще нет? Нет, это не он, это его отец, Белаус. Он в ярости. Ему страшно смотреть на едва живого сына. А Вайспер, он мчится вперед. Его некому останавливать, ведь как Луффи его спас, так и этот человек собирался вернуть своего единственного родственника. Вернуть, позволить ему, чтобы все снова шло по плану, ему, сжав покрытые густой кровью зубы, Эйс протянул руку вперед, словно желая ухватить такого же истекающего кровью Адама. Он замедлился, в его боку дыра, но он все еще шустрый и весьма проворен. Моби Дик прямо перед ним. Одним прыжком он приземлился на его борт и начал идти так быстро, как мог Ткари Вайспер. «Не позволю, не приму, Вайспер». Одна единственная огненная вспышка из ладони, словно птица, метнулась вперед. Она пролетала над побоищем, над телами, льдами и останками тел. Через холодный ветер, сквозь запахи соли, все выше и выше уходя вверх. Вайспер не видел этого, он выдохся и уже плохо соображал. Его конечности дрожали от перегрузки, еще немного и мышцы разорвутся, но ему было плевать. Огненная птаха пролетела у его лица, отражаясь в затекших кровью глазах, и устремилась на крыльях дальше вперед. Этот миг, на который ангел смерти отвлекся, мог быть последним в его жизни, но целью стал вовсе не он. Птаха прошла сквозь грудь Кары Вайспера, и на миг Адам забыл, как дышать. «Нет!» В панике, ни капли не понимая, что происходит, молодой человек подбежал к сестре, скользя по собственной крови. Кандалы и цепи на ее руках опали в ту же секунду, и брат приподнял сестру, стоя перед той на коленях. Он не знал, понятия не имел, что делать. Ничего ни ум не приходило, никакая хитрость, никакая импровизация. «Кара, смотри на меня, все будет хорошо, только держись, Сатилла тебе поможет, она может, только не умирай, умоляю тебя, мы же Вайсперы, мы сильные и ты сильная, очень сильная, слышишь меня, сейчас я отнесу тебя к ней, только подожди немного». Пытаясь поднять сестру на руки, тот потерял равновесие от вспышки боли в боку, выплевывая сгустки крови на палубу и, сцепив зубы, попробовал снова. Сколько же крови он уже потерял, сколько так протянет, эта боль ничто, ему бывало и хуже, намного хуже, но кровь, без нее в должном количестве двигаться он не сможет. Нужен был отдых, хотя бы несколько минут, но их не было, это бесполезно. Смотря в небо, тихо прошептала Кара: «Он сжег мне все органы, огонь прошел куда дальше, чем кажется». «Стой, не говори ерунды, дай мне всего несколько минут, ты сможешь». Поднимаясь против воли и начиная медленный бег, его конечности дрожали, отказываясь идти дальше. Но он вынуждал кости и мышцы двигаться дальше. Покров уже спал, более сил поддерживать его не было. Кара видела своего брата, не монстра, коим он представал перед всеми до этого, а Адама, своего младшего братишку. Почему вспоминался давний случай, когда он пугался даже собак, и теперь в смех она сравнивала те моменты? Вайспер рухнул у края палубы, не в силах более идти. Сколько бы он ни пытался, а не мог, руки не слушались, они не могли поднять Кару, а ноги онемели, не в силах даже стоять ровно. Он был обессилен. «Хватит», прошептала Кара, ее глаза начинали темнеть. «Я устала, братишка, мне нужно отдохнуть». «Не смей, не закрывай глаза, так мне суждено», продолжала говорить Кара, совершенно не слыша брата. Она уже ничего не слышала, кроме собственного голоса. Становилось очень холодно. «Но ты, иди дальше, неважно как, если ты выживешь, став проклятым, становись, нет ничего ценнее жизни, и если ее хотят отнять, борись, дерись, сражайся, как бы ни было тяжело, не опускай руки, сколько бы ни было потерь, как бы сильно ты ни страдал, иди вперед и не сворачивай с пути, а я и Граст будем наблюдать за тобой, ведь ты наш брат». Ее слова наполнились слезами, но они уже ничего не видели, даже небо. Как бы она хотела посмотреть на солнце еще раз, но тучи и молнии закрывали чистые небеса. Адам чувствовал, как наворачиваются слезы и рассеивают черную пелену с залитого кровью глаза. Он плакал, сам того не осознавая, как самый обычный человек, но им он и был, несмотря ни на какой облик. Кара, он не слышал ее дыхания, легкие почти прекратились свою работу, Но даже так, у той каким-то невероятным образом хватило сил, чтобы коснуться лица своего брата и прошептать: «Адам, ты, король проклятых». Договорив, Кара Вайспер испустила последний дух, и ее рука упала на палубу. Девушка умерла с закрытыми глазами, тихо и почти безболезненно. Сестра, надеясь услышать еще от нее хоть что-то, Адам чуть качнул ее в своих руках. Ему не ответили. Мертвые всегда молчат. Даже видя это перед собой и понимая на отголосках сознания, что только что произошло, он попросту не мирился с этим. В голове было совсем пусто. Рациональность покинула этого человека вместе с силами. Он долго, истекая слезами, смотрел на последнего умершего родного человека. У него больше никого не осталось. И ничего. В его мозгах было столько переменных, что они буквально разрывали сознание в клочья. Где он просчитался? Почему Кара умерла? Почему? Почему? Кто был виноват? Почему его так сильно ненавидит сам Бог? За все время его существования ему ничего не давали, только забирали, дав вкусить каплю счастья. Но, Накама, друзья, товарищи, кто выжил? Может быть, ангелы перебиты? Он не знал. Это была война, и смерть здесь так же естественно для всех. Кара, почему ты не открываешь глаза? Поговори со мной еще немного. Я сейчас, мне осталось совсем чуть-чуть, и Сатилла тебе поможет. Ответь хоть что-то, назови по имени хоть раз, прошу. Его лицо отражало самую настоящую человеческую скорбь, доказывая, что даже у него есть сердце. Если меня ненавидит Бог, то хотя бы тебя, невинную, он должен спасти. Его слова не имели логики, он и не думал, о чем говорил, просто пытался выдавить из мертвого человека хотя бы слово. Чем больше Адам ждал хоть какого-то ответа, тем быстрее приходил в себя, все больше осознавая ситуацию, но продолжая обнимать сестру со слезами на глазах, и в один миг вместо слез полилась кровь. Все самые светлые, что было в этом человеке, только что умерло вместе с Карой, опустошив последний сдерживающий фактор. Теперь он был свободен, как и хотел, и только сейчас это осознав, вокруг юноши стала исходить зеленая дымка, густая, неприятная. Она менялась. Темные и черные цвета окутывали его пеленой, как мать одеялом. Ярость, боль, ненависть, отчаяние. Эти эмоции вышли из-под контроля человека, который их постоянно держал в узде, и теперь даже его воля откликалась на такие перемены. Боже мой, в ужасе наблюдая за происходящим, Белоус ощутил давно знакомое чувство страха. Его инстинкты призывали его приготовить оружие и биться во всю свою мощь. Иначе никак. Иначе только смерть. Отпустив сестру, Вайспер посмотрел в небеса. «Ты меня ненавидишь?» Ему было неважно, слышит его кто-то там наверху или нет, он просто говорил, стоя на краю пропасти отчаяния. Адам прикрыл на миг глаза и, сам того не осознав, оказался перед последней проломленной стеной своего внутреннего мира. Ноги сами повели его туда. Встав посреди трещины стены, его взгляд опустился вниз. Там не было ничего, лишь черная бездонная пропасть. Молодой человек обернулся назад, смотря на свой внутренний мир еще раз. Больше некуда было идти, все стены проломлены, все пределы стерты. А что же дальше? Весь этот пусть. Вся его история вела сюда, во тьму. Еще раз закрыв глаза, Адам чему-то покивал и, раскинув руки в стороны, начала падать во тьму. Он летел все ниже, отдаляясь от стены, чьи камни летели вместе с ним в никуда. Что случится дальше, ему не интересно. Плевать, на все плевать. Ему казалось, что это конец, но тьма приняла его. Темно-красное озеро, куда он рухнул, расплескалось в разные стороны и стало поглощать миллиметр за миллиметром. Сначала под воду ушло все тело, а после, издавшая последний вздох, голова, все глубже и глубже, в недра. Адама тянуло к самому дну. В голове путались мысли. Не его, нет, а навязанные кем-то или чем-то. Но это была его память. Это был голос Старка и апостолов. Они звали его. Они тянули к нему свои руки. «Ты, король!» Сквозь пелену путаницы и хаоса в голове один единственный голос донесся до его ушей, и в этот момент Вайспер все понял, все осознал и начал всплывать. Оборвав все тянущиеся руки и оттолкнувшись от достигнутого дна, он взмыл к небу, выше, еще выше. Была еще один барьер, про который он забыл и даже не думал, по правде говоря. Все это время ответ был перед ним, как и возможности, теперь это стало очевидным. Устремляя уже в облака, Адам Вайспер нанес по раскинувшейся на небосводе семиконечной туманной звезде сильнейший удар в своей жизни. Вся боль от потери и ярость, накопленная от многолетних страданий, придавали ему сил. Сил встать вновь на ровные ноги. Его вопль раскинулся на все мироздание эхом, и туман над головой раскололся подобно стеклу. Осколки неба стали притягиваться к тому, что было выше облаков и солнца. Бездонное черное небо с семиконечной алой звездой обратило на него свой взор. Он не знал, что делает, лишь двигался вперед, не останавливаясь, а последствия уже не важны. Его крик раздался по всему Маринфорту. Ор ни с чем не сравнимый выбивал окна и двери, парализуя любого неподготовленного человека. Сотни и тысячи падали без чувств, а на носу Моби Дика стоял уже он, король. Всем пригнуться. Белоус понятия не имел, что происходит, но его команда оказалась верной. Весь остров начал дрожать, а новый вопль Вайспера начал его шатать из стороны в сторону хуже природной катастрофы. Темно-красный столб вырвался мощным потоком из его тела и устремился в небо, ударяясь по небосводу хлопком и раскидывая на весь небосвод проклятую звезду. Второй глаз Адама Вайспера пожрало проклятие, и наблюдающий за этим Райзер Старк, сидя на противоположной стороне замороженного цунами, поднялся с места. Теперь сомнений не было. Все, как и сказал Джокер, короли проклятых отличались от апостолов лишь одним. Первые ненавидели судьбу и богов, плачевно с ними обошедшие, а короли, они ненавидели весь мир, саму реальность, а потому отторгали подобно тому, как это делал сейчас Адам, содрогая от ужаса своего пробуждения весь этот мир. Сняв с себя темные очки, Старк сделал приветливый жест рукой, улыбаясь в столь довольной физиономии, что уже и сам не помнил, когда был чему-то по-настоящему счастлив. «Да здравствует король! Примечание к части. Это жестко. У меня и слов-то нет по поводу этой главы, даже как у автора. Но это еще не все. В. 126 обман. Небеса». Адам встал на ровные ноги. Поток энергии пропал, и небо вновь было темным, как и раньше. Адам Вайспер не сильно изменился, его раны никуда не делись, он все еще истекал кровью, но уже не так сильно. С Моби Дика над всеми склонилась фигура новорожденного короля. Оба глаза обрели узор звезды, но тень не вращалась, как раньше, а замерли на месте, как и их новый владелец. Он ничего не делал, лишь смотрел на поле битвы, но уже не тем взглядом, что раньше, словно другой человек. Щелчком пальца он уничтожил сдерживающиеся иберпуты, и девушка рухнула на одно колено, смотря тем же взглядом и проклятием. Она приняла его. Судьба. Ей казалось, что она умрет, и заранее ее предвидела, но не теперь. Короли стирали ее просто рядом, стоя с человеком, а это означало, что больше ничего и никогда не пойдет так, как положено. Битва уже будет другой, и исход не знает никто, включая здешнего бога. Адам, становясь рядом, новоиспеченный апостол смотрела со странным взглядом сложившуюся вокруг ситуацию и готова была биться дальше. Она уже не была прежней и не будет. Однако девушка нагнулась к Каре и провела по ее щеке рукой, погладила по волосам и, подняв, передала в руки Вайспера. Тот молча принял мертвую и, коснувшись ее лба, прикрыл глаза, стоя в таком положении несколько секунд. Эйс, наблюдающий за этим, моргнул лишь раз, когда в следующий король стоял уже перед ним с девушкой на руках. Он смотрел на Портгаса совершенно другим взглядом, нечитаемым. Положив перед ним тело своей сестры, все еще стоя на одном колене, касаясь ее волос, Адам снял с нее очки и передал возникший чуть позже Сибир, как напоминание. Белоус, не раздумываясь, приблизился к ним в тот же миг, но проклятые не двигались, лишь смотрели на раненого сына короля пиратов. Больше ничего. Беловолосый выставил руку, просящую остановиться, и Йонка невольно притормозил, не понимая, что сейчас происходит. «Прошу, сожги ее тело». Смотря в глаза огненного кулака, он не кривил душой, лишь просил о небольшой услуге. Но этот взгляд, под ним было очень страшно находиться. Эйс посмотрел на Белоуса, и тот, ударив тупой стороной оружия о землю, молча кивнул. Даже такой, как Вайспер, не будет превращать похороны любимого человека черти во что. Он доказал, у него есть сердце, и его любовь к сестре не была поддельной. С трудом поднимаясь с мертвых тел, Портгас подошел к девушке и взглянул на нее, запоминая лицо. Он убил ее, ему ответственности нести. Рядом приземлились еще две фигуры, на которые четвертый и его апостол не обратили никакого внимания. Луффи с раненым Алексом остановились по разные стороны. Наемник опирался на копье, ему крепко досталось, но двигаться он еще мог. Первый был готов сразу же накинуться на проклятого, но его брат отрицательно покачал головой, и не надо было объяснять почему. Это было ненормально. Огонь обдал Кару Вайспер с ног до головы, и звуки продолжающегося боя были ей похоронным салютом посреди огня и крови. Тело обращалось в прах, пока только он и не остался. Те, кто присутствовал на похоронах, жизнь была злой игрой, и она распоряжалась своими игроками как хотела. Мугивара Луффи, Портгас Диэйс, Эдвард Ньюгейт, Алекс Дешторм, Сильберластер и Адам Вайспер, таков состав людей, присутствующих на похоронах. Они ничего не говорили, это было определенного рода затишье, которое никто не смел прерывать. Последние несколько минут, все вскоре закончится. Адам шагнул вперед, без лишних движений проходя мимо Мугивара и Белауса, прямо между ними. Присев на одно колено, тот начал собирать прах своей сестры в ладони и, набрав большую горсть, отошел чуть в сторону, рассеивая тот над океаном. Останки подхватил ветер и начал разносить по миру. На это смотрели еще около минуты, пока Белаус не взял слово первым. «Ты проиграл». «Да», — печально покивал молодой человек, все еще смотря на океан. «Вы победили, можете этим гордиться». «Тут нечем гордиться. Все эти битвы и жертвы привели лишь к новой трагедии. Ты последняя из вайсперов, и тебе нести ответственность за грехи своей семьи. Как бывший тенерьюбита, как брат революционера-палача и как брат у невинной девы, что отдала за тебя свою жизнь». Белаус смотрел за реакцией все еще не поворачивающего к ним короля в трауре. Тот кивал. Он ничего не говорил, лишь соглашался с каждым словом. «Импилдаун не для тебя», — мотнул отрицательно головой Луффи. «Тебя не удержит клетка, только гроб». Эйс прижег обрубок плеча и, тяжело дыша, посмотрел на Дештарма. Тот приготовился атаковать, смотря на Беловолосого без отрыва. Они воевали и раньше, наемник был предателем ангелов, поэтому у него был совершенно другой взгляд на данную ситуацию. Но его силу приходилось признавать даже Йонка. Они были готовы к любым выходкам теперь, когда похороны окончены. Но ничего не происходило, а атаковать его самого — чистое самоубийство. Ранен или нет, но он еще стоял на ногах после всего, и тогда-то Луффи заметил, что кровотечение из раны на боку остановилось. Адам сорвал с себя битны дозорных, но под ними все еще были раны. «Весь мир — наша тюрьма. Без этого бога он будем свободен. Теперь я понимаю». Бормоча себе что-то под нос, Адам продолжал смотреть на рассеивающиеся тучи. Из-под них выбрался ненадолго свет, освещая его на несколько секунд. Как только этот недолгий миг закончился, его речь продолжилась. «Хватит с меня этого». Склонив голову, по его лицу скатилась последняя слеза. «Ты сдаешься?» — нахмурил брови Ньюгейт, ни капли в это не веря даже после всего. «Сдаться?» — раздалась тихая усмешка в ответ на это предложение. «Да, я сдаюсь». Рядом приземлилась все еще заживляющая свои раны Сатилла Раст. Мугивара слишком торопился и не добил ее, это была ошибка. Та успела в достаточной степени привести себя в норму и, коснувшись плеча Вайспера, посмотрела ему в глаза. Понимание между ними было особенно высоко, и она чуяла его боль. Лицо девушки тоже отражало грусть. Оттого она обняла своего капитана так крепко, как только могла, пытаясь утешить. Этому не придали большого значения, такова была ситуация, ведь ангелы, несмотря на все зверства, тоже были людьми, способными на сострадание, просто другими. «Твою мать!» — Алекс немедленно направил на них копье, принимая оборонительную стойку. Это было неудивительно. Если Вайспер называл себя королем, то он был королем лжи и обмана, и причиной этому сейчас были заживающие на нем раны, за счет силы Раст. Худший из возможных исходов. Выносливость у пацана зверская, без повреждений он быстро вернется в строй. «Да ты же!» — Луффи чувствовал, что что-то не так, и не лечение дело. Ему нечто невидимое не давало покоя. И тогда-то, вертя головой, она обнаружил сидящего и наблюдающего за ними на ледяной горе молодого человека. Кто он такой? От него так и веяло опасностью, но почувствовал ее почему-то только Мугивара. «Я сдаюсь, хватит с меня этого фарса». «Довольно», — пояснил свою фразу Вайспер, посмотрев с абсолютным спокойствием на Портгаса. «Убей его». К кому он обращался? Тут был еще кто-то? Ньюгейт был готов поклясться, что кроме присутствующих тут никого. Тогда почему ни один из членов его команды не сдвинулся с места? Всмотревшись в лицо ангела, мужчина был готов поклясться, что это не провокация, это приказ. Лишь секундами позднее он догадался, в чем дело. Догадался, и в этот самый миг голова Портгаса Диэйса рухнула на землю вместе с телом, прокатившись к его ногам. Тишина. Казалось, она длилась бесконечно, ибо весь мир сейчас это видел из глаз незатейливого, включившего Ден-Ден Муши, военного репортера. И тогда этот мир пришел в настоящий ужас и полное непонимание происходящего. Луффи смотрел, смотрел, но не понимал того, что происходит. Ни Адам убил его брата, ни его члены команды, а Алекс Дешторм сейчас пинающий тело на землю и пробивающим копьем сердце. Как же достало отыгрывать свою роль. Стряхивая кровь с копья, буркнул наемник, сменяя режим оружия кнопкой на рукояти. «Ты мне за это приплатишь, Вайспер». «Само собой». не убирая печаль с лица, пожал плечами ангел, и время остановилось. Не для него, нет, для Белауса и Луффи. Их мозг попросту не мог воспринять мгновенно то, что сейчас произошло. Все обман, все ложь, нет правды, одни только сети Адама и только. Но даже так на отголосках сознания, пожираемые бесчеловечной яростью, в их памяти всплывали его слова, его лицо, его образ. А после это расплывалось в мираже мыслей. Они же спасли его, они победили. Так почему? Однако, несмотря на все, нельзя было терять голову, это ему и нужно. Терпеть, кусать ногти и сдирать кожу, но терпеть, иначе они присоединятся к Паргасу Диэйсу. С другой же стороны, Адам понимал их, как и они его. Все что-то потеряли и все страдали. Зная об этом, невозможно смотреть на человека как на прежнего отморозка. У него есть сердце и сострадание, чувство, он это доказал своими слезами. Вы в меньшинстве. Разводя руками, указывая на членов команды и одну продажную мразь, вставшую за его спину, Вайспер только и ждал, кто из них сорвется первым. Ао, не атак, не сквернословие, а вы учитесь, как погляжу. Алекс, почему? Говоря едва ли не сквозь зубы, Белаус едва держался. Еще хоть одна провокация, и он всех их отправит в ад. Всех. Потому что я работаю на проклятых, и этот человек только что стал четвертым королем. Еще до прихода сюда мы встречались, и он заказал мне Паргаса, забыв старые обиды. А вы даже и не догадывались, что мы, старые враги, можем объединиться. К несчастью для вас, мы оба в силах отринуть гордость с прочей ерундой и добиться результата. Так и вышло. Указывая ладонью на мертвеца, Шторм долил масла в огонь. Думали, наконец меня понимаете? Вы все. Нагнувшись к земле, Адам просунул пальцы под лед, как сквозь воду, и взялся за тот обеими руками, начиная поднимать вверх. Отправитесь на небеса. Сибир покрылась мурашками и в панике начала убираться оттуда как можно дальше, прихватив с собой Раст. Вся ее суть дрожала от ярости новоиспеченного короля. Адам потерял последние отголоски сознания и самообладания, теперь осталось только отчаяние и злоба. Секундой позднее дошло и до наемника, и его глаза расширились от предела, его охватил ужас, несмотря ни на какую закалку. То, что сейчас начнется, уже не будет иметь никакого отношения к войне, это будут уже не бои, а массовые похороны. Ньюгейт не сразу понял, в чем дело. Он и помыслить не мог о творящемся на самом деле. Трещина, начавшая расходиться от пальцев четвертого, шла все дальше. Десятки, сотни метров, и оно все распространялось. Он поднимал их, тонны и тонны льда, отрывал от земли и вырывал из ледяных слоев. Если говорить о масштабе, то область заморозки бухты составляла около 3-4 километров. Вырванный кусок земли составлял 2. Его силой, зверской физической силой, вытащили из своей орбиты и швырнули как можно выше в небо. Кошмар, катаклизм, бедствие. Только так могли думать все, кто наблюдал за творящимся безумием. Поле брани в буквальном смысле слова взмыло в небеса, все выше и выше, уходя к черным облакам. Это была демонстрация всей силы Адама Вайспера, что у него была на данный момент. Его лимиты вышли за пределы человеческих возможностей под давлением проклятия, чей резонанс с другими продолжал расти. Этого просто не ждали. Все, кто мог, бросались в море, а другие наоборот поднимались вверх вместе с прыгнувшим на гору ангелом. Они все уходили и уходили в небо, нависая над Маринфортом катастрофой. Плевать, кто и где победит, если вся эта масса рухнет на остров, от того ничего не останется. И дозоры, и пираты, и жители Небесного острова, все умрут, и на то у ублюдка и был расчет. Он собирался уничтожить все, и он мог. Акидзи немедля спустился вниз и начал создавать ледяные руки прямо из замороженных волн. Он готовился словить эту махину любыми средствами, но та все еще уходила дальше в небо, пока не закрыла собой приоткрывшие свой лик солнце. Эдвард Ньюгейт стоял на ровных ногах, понимая, что мощь этого человека уже была на его же уровне. Чудовищно, но факт, это был больше не Адам. Перед ним стоял король, а это совершенного иного рода человек. Да, человек, это сцена для нас. Приземляясь рядом с Йонка, молодой человек неспешно менял свой облик на тот самый, что придавал ему чудовищную форму и мощь. Здесь мы можем играть сколько душе угодно. Играть, сжал до хруста свое оружие мужчина, становясь в нападающую стойку. Все, что только что было, для тебя это просто забава, нахальный мальчишка. Ну хорошо, будь по-твоему. Хочешь стать Йонка, королем? Замахиваясь орудием, на его заостренной части зажегся алый свет. Вибрация бушевала, она также вздымала вокруг живой легенды камни, готовясь вырвать на волю. Иди и возьми, за моего сына, за всех, кого ты убил, Я схороню тебя здесь, поганый ублюдок. Для вас это будет не так-то просто. Давайте, Эдвард Ньюгейт, после вас никто сможет меня убить в этом мире. Отталкиваясь от земли вместе с противником, Адам влетел в того на полной скорости. Сверкающий зеленым оттенком разрядов кулак и покрытая волей с силой Гура-Гура Бесента полетели друг на друга, раскалывая сам воздух. «Ведь вы сильнейший!» — крик. Они оба кричали от переполненных яростью чувств и эмоций. Пространство раскололось, оно не выдерживало той силы, с которой они соприкоснулись, и продолжали лишь наращивать противостояние. Льдина начала раскалываться понемногу, все хаос вокруг. Единственное, что радовало Белоуса, это то, что, забрав тело брата, Луффи успел уйти из зоны, вознесенной в небо. Теперь он мог не сдерживать, ведь при всем своем желании у адмиралов уходили все силы, чтобы уничтожить эту гору или хотя бы остановить. Скоро она достигнет своей высоты и начнется падать вниз, тогда никто не выживет. Они остались один на один. Марко не вмешивался, ему нужно было охранять Мугивару, ведь только он и остался. Но Джосс хотел реванша. Может, Вайспер и не смог пробить его защиту, но за это короткое время он стал намного сильнее. Разряды зеленой молнии и расколотый воздух осветили место битвы. Она началась. Старк наблюдал за этим, он не видел повода вмешивать. Инкубационный период Вайспера еще не окончен, он пробудился, а потому началась вторая и последняя стадия его роста. Йонка был идеальным противником, но гарантии победы его нового товарища это не давало. Обратив внимание на небольшое судно, плывущее к Маринфорту, он немедля пропал и стал быстро приближаться к находящемуся на нем. Водная гладь рассеклась от его поступи, и молодой человек в темных очках встал на одну из громадных льдин, уплывших в том направлении, становясь в нескольких метрах от кораблика. «Маршал Дитич», — поприветствовал пирата король, относясь с не меньшей серьезностью. «А-а, Райзер Старк, дай угадаю. Проклятый король, Вайспер упоминал о тебе. Показал свои кривые зубы мужчина, окружая себя тьмой, так же, как это делал стоящий перед ним. Но их способности, несмотря на ауру, были совершенно разные. Может, ты и его союзник, но более в тебе необходимости нет, иначе он потеряет нить нынешнего развития. Я не могу этого позволить. К тому же способности твоего фрукта. Я их забираю. А сможешь, королек, это будет непросто, признаю». Пожал тот плечами, помня о полученных до этого ранах, но он не мог доверить столь важную миссию апостолам. Он им доверял и знал о возможностях, но это он должен был сделать сам. Но не зная о враге, ты его сильно недооцениваешь. Так давай проверим. Тич вовсе не относился к этому парню спустя рукава, он был еще опаснее Адама, а в это сложно поверить. Однако если тот его боялся, другие подтверждения были ни к чему. Оказавшись на льдине, тот объял кулак чернотой, смотря на врага с полной готовностью. Это будет дикая битва, но его накама уже мертвы, Райтер Ферст убил их во время побега, оставив лишь его жизнь. Это была и месть, и необходимость. К тому же у того были и свои козыри. Метнувшись друг на друга вперед, оба приготовились к столкновению. Однако оба переменились, как только между ними оставалось меньше полуметра. Из рукава Старка вылез клинок, нацеленный в шею, а вот Тич пошел на более решительные меры. Его рука стала фиолетовой от полученного фрукта Магеллана. Тот уже мертв, но его сила – это что-то. Драться с королем без плана и лишь грубой силой самоубийства, поэтому яд был страховкой на любой случай. Оба промахнулись и отступили в тот же миг. Вот как, ты забираешь способности других людей и используешься на полную. Да, это будет действительно занятное сражение, а я люблю разгадывать головоломки. И что же теперь? Старк не ответил, лишь его тьма стала ответом. Рука стала преобразовывать и растекаться в той же жидкости, как и яд Магеллана. Это была не подделка, яд прожигал каплями лед под ними. Понял теперь, это моя способность и мое проклятие, копирование. Неважно, сколько у тебя способностей и пожранных фруктов, применяй любой и посмотрим, чем ты меня удивишь. Нахватав разных сил без должных боевых навыков, бой ты не выиграешь. Жаль, а ведь у нас были и на тебя надежды, как на проклятого, ну да ладного. Замахиваясь кулаком, откуда стала появляться гидра, Райзер на ходу учился применять чужую силу. Исход меня устроит. Сняв очки, демонстрируя оскверенные звезды в глазах, ему не показалось, что Тич испугается или отступит. Нет, он даст бой. Катакури молча повернул взгляд, ощущая приближение свирепой жажды крови. Она была такой, что невольно заставляло вставать в оборону, и это не мудрено, даже по отношению к миллиарднику. Старик, что подходил к нему, был готов разорвать любого на куски, одним лишь взглядом, но продолжал исполнять обязанности дозорного. Еще одна легенда, еще один монстр. Монки Ди Гарп, я не имею к вам ничего личного, однако по приказу мамы Мугивара Луффи должен быть уничтожен. Ты думаешь, я тебе позволю после того, что этот подонок сотворил? Сжимая до хруста кулаки, ему не нужно было никакое другое оружие. Хватало и ярости. Катакури ничего не сказал, лишь приготовился к любой из атак этого человека, используя предвидение на пределе возможностей. Даже видение будущего не давало никаких гарантий на победу. Перед ним стояла легенда. Так и не сойдя с места, рядом с ними приземлилось еще двое не менее опасных личностей. Кизару было не до смеха, его так приложили, что едва удавалось стоять на ногах, но то мелочи по сравнению с последствиями, ведь адмирал Лакайну стоял прямо перед его взором. Казнить предателя, больше у него не было иных мыслей. Достаточно было всего одного движения, чтобы новая битва разразилась с новой силой. А пока этого не случилось, со стороны эшафота происходило нечто не менее важное. Сингхоу не собирался более стоять в стороне, но и сдвинуться он тоже не мог. В нескольких метрах от него открылась воронка, такое он уже видел, апостол. Однако оттуда вышел вовсе не он, а хорошо знакомый ему персонаж. Потрепанный, в бинтах и ранах, но вполне готовый биться дальше. Списывать этого мелкого козла было нельзя. Первый накама ангела смерти, Астроленц, сжимая руки до хруста, главнокомандующий уже не сомневался в безумстве Вайспера. Ему больше не нужен был титул Шичибукая. Низкорослый, похожий на девушку паренек начал быстро оглядывать поле брани по сторонам, заостряя внимание на парящий сверху горе льда. Обалдеть! Да Адам и правда рехнулся, хи-хи-хи, ой, резко отступая назад, демонстрируя попытку неумелого падения вниз, этот засранец игрался даже в такой ситуации. Ой-ой, Сингаку Будда, вы же главнокомандующий. Блин, и зачем Шира засунула меня именно сюда? Просил же ближе к Ади, а не в пекло. Ванипру-у-у-у-уха. Почесывая голову, как дурачок, тот потянулся неспешно к рукояти и обнажил рапиру, продолжая и дальше заниматься черти чем. Как я понимаю, союзниками мы более не являемся, и неприкосновенность, как членов команды Шичибукая, с вас снимается. Начиная понемногу светиться блаженным чистым и ярким светом, столб правосудия преобразовывал свое тело к битве. Без этого так просто с этим ангелочком не справиться. Ленц почесал пальцем щеку, обдумывая эти слова и с чуть приоткрытым ртом наблюдая за тем, как сами размеры Сингхоу растут. Не прошло и секунды, как перед ним стояло воплощение самого Будды, занесшего ладонь для атаки. Нус, да, облом. Видимо, и дозорные теперь наши враги. Может, не надо, а? Ну, в смысле, можно же миром все решить. Сядем, чаю попьем, договоримся. Или нет? Присмотревшись к взгляду из-под очков, склонил голову ангел. ТЦ, из боя в бой, как же я устал. Значит, Адам наверху, а вы меня не пропускаете. Придется силой пробираться, как и всегда. Ты умрешь здесь вместе с ним. Это спорно. Закатил глаза гаденыш, меняя стойку. Я очень сильный, знаете ли. Примечание к части. Ха, я себя переплюнул. Извиняюсь, просто поспорил с одним автором, что хуже и эпичнее я уже не сделаю. На, лови. Глава маленькая в этот раз, но она же подготовка к финалу войны. Становление Адама королем, не предел. Жду комментарии. Тут такая жесть творится, что не везде увидишь и результат, ой как непредсказуем, поверьте на слово. В. 127 обман. Хаос. Часть 1. Примечание к части. Не ленимся и комментируем. Я стараюсь держать градус как могу, а при нынешних событиях этот тот еще треш. Кстати, очень важный вопрос. Белаус отвечает в этом FF по силе как Йонка, у Вайспера не получится его нагнуть. Это могучая легендарная личность, переломавшая уже ему пару костей. Свет был невыносимо ярким. Сингаку рос прямо на глазах перед всеми на виду, освещая символ справедливости на кителе. Его ордена на груди попадали вниз, оголяя грудь. Это не могло не привлечь всеобщее внимание. И в этот момент Катакури, Гарп, все, кто сражался, обратили внимание на еще одного ангела, посетившего эту войну, Астролинца. Если он был здесь, значит, команда Мугивар проиграла, или во всяком случае его противник. Хина это понимала, оттаскивая Лизу к ближайшему доктору. Адам не сумасшедший, он с расчетом на что-то запулил ледяную гору в небо, они не погибнут. Во всяком случае, девушка еще помнила о их многочисленных разговорах и сейчас не паниковала ни капли. Адама, все же пожрала тьма. Прошептала раненая на коленях контр-адмирала, смотря в небо, Там горела оскверненная звезда и не намеревалась гаснуть. Пришествие короля было так просто не остановить. Да, поглаживая ту по волосам, дама уже не спрашивала, откуда та знает его. Сейчас это уж точно не важно. Хотя, его личность не позволит никому и ничему себя подчинить. Даже Богу. Их разговор не слышали, но по злому року всего в нескольких десятках метров от них раскидывалось иное поле боя. Война все еще продолжалась. Корабли пиратов Большой Мамочки наконец высадились и были готовы идти в бой по первому приказу лорда. Они скалились и точили оружие, им хотелось в бой, присоединиться к союзникам Белоуса и вместе разгромить штаб-квартиру окончательно. Однако же тот сфокусировал все свое внимание на Мугиваре Луффи. Почему? Потому что видел его будущее и что тот собирался сейчас сделать. Было всего несколько людей, которые Луффи желал убить без каких-либо компромиссов, и в этот список входил апостол ныне четвертого короля. Но соваться к главнокомандующему сил морского дозора тот тоже не хотел. «Остановись!» – незамедлительно повысил голос лорд. «Ты умрешь, Мугивара Луффи, они уже не те люди, что раньше». Но хоть Катакури видел намерения пирата, он не мог видеть будущее еще одного человека, также не принадлежащему этому миру. Копье вонзилось рядом с соломенной шляпой, чуть царапая шею, и немедля раскрыв свое металлическое древко, выстрелило небольшими семенами. Те подорвали пространство вокруг себя. Луффи на миг и позабыл о предателе, но тот молча выдернул дымящееся орудие из льдов, проходя сквозь дым, и посмотрел на избранника судьбы серым, хладнокровным взглядом. Алекс де Шторм молча поднял копье, надевая на себя новую странную маску, скрывшая его лик. По обоим сторонам от него вышли ангелы. Сатилла Расб жаждала отыграться за то поражение, она уже достаточно восстановилась, чтобы дать новый бой, а потому костяные крылья вылезли с хрустом из-за спины незамедлительно. От них стала расходиться костяная слойка, покрывающая девушку с ног до головы броней, ее руки стали на манер когтей. Она уже не походила на человека даже внешне и чем-то напоминала Вайспера. Но та четко отдавала себе отчет о том, что сейчас происходит, а потому развернулась по направлению к братьям Катакури, слезшим со своих кораблей. В том же направлении развернулась и Ластер. Они более не союзники. Тот факт, что Шторм убил десятки высокопоставленных дозорных и вновь перешел в команду Вайспера, говорил лишь об одном. Эта конченая мразь убивала всех на оба фронта. Ему уже не нужен был ни титул Шичибукая, ни что-то еще от мирового правительства. Его простейшая логика. Меньше врагов, меньше проблем демонстрировало то, на что он пошел. Наемник вырезал почти всех контр-адмиралов, обездоливая дозор еще больше, и теперь основной силой, дающей отпор, были только адмиралы и главнокомандующий. Все, что осталось от этой кровавой бойни. И она продолжалась, поднимая планку. Кроме того, он убил и детей Большой Мамочки, являясь союзником Адама. Логично, что тот их предал, и неважно, какие там были обстоятельства. Все, что было можно настроить против себя, ангелы настроили. Весь мир. Скоро они явятся, ангелы. Заговорил металлическим голосом наемник, искривляя технологиями речь. Знаешь, что это будет означать? Твои друзья мертвы, а проклятые получили новых апостолов. Присутствие астралинца это уже доказывает. Мне плевать, я соберу новых, коль понадобится. Уже давно стало очевидно, что без жертв Вайспера не одолеть, как и его товарищи. Мы были готовы ради этого расстаться с жизнью. Его слова были тверды, но на глазах наворачивались слезы. Это было больно, это была катастрофа. Но так было нужно, только так они продвинутся вперед. Это война, война с чудовищами, порожденными этим миром и перекроенными Вайспером под свой лад. Он их создал, он их вырастил, и каково ему будет смотреть на то, как они все умрут, явившись сюда. Алекс догадывался о мыслях паренька, а потому копье в его руки стало толще, создавая подобие кисти с острым наконечником. Да, ты стал сильнее духом и телом, но в твоих словах одна оговорка. Этой жертвой вы создали новых чудовищ, еще более устрашающих, чем раньше. За это я тебе благодарен, ибо цель достигнута. А теперь повернись ко мне, Монки Ди Луффи, сегодня никто не помешает триумфу короля. Ты проиграешь. Начавшее дымиться тело было чересчур расслаблено. Никто не мог знать, что сейчас вертится в голове того, кто осознал всю степень своего отчаяния. Мугивара даже не смотрел уже на наемника, его взор уперся на все еще осветившую все алым сиянием раскрывшуюся в небе звезду. Темные и алые тона, они так и трубили гонгом о новой катастрофе. И это не закончится, пока не убить того, кто это начал. Никак, слишком поздно. Мне и не нужна победа, Достаточно просто задержать. Адам Вайспер заберет твою жизнь сам. Ну так попробуй. Еще тогда, в их первую встречу на Бонаре, Белоусу показался странным этот парень. Его нельзя было как-то описать одним словом, а ведь за долгие годы жизни Йонка мог по первому разговору определить, чего стоит человек. Но он бы никогда не подумал, что в нынешние времена этот человек, без принципов и морали, будет держать его удар в полную силу и еще успевать отвечать. Адам рехнулся, он заглушал всю свою боль и отчаяние лишь одним, безумием и адреналином. Именно поэтому это существо, приобретшее другие черты и краски, сейчас замахивалось, промахнувшись, разламывало тонны льда на куски. Но этот кулак, отпихивая мальца сапогом, Ньюгейт со всей силой обрушил на него разряд вибраций сверху. Будто молот, отскакивающий от наковальни, ему ответили выпадом сверху и сместили удар в сторону, пробивая второй рукой живот. Адам отскочил в сторону, но стоило его ногам оторваться от земли, как их перехватили и как тряпку впечатали в перевернутый вертикально кусок льда. Могучая рука сжала глотку короля, приподнимая перед собой, и бесынто влетела в его лицо. Но Адам подставился напрямик летящему орудию, и в этот самый миг, когда кончик приблизился к одному из глаз, алая вспышка мощным взрывом оттеснила Йонка назад, никак не вредя ее использовавшему. Ноги скользили несколько метров, пока громоздкая фигура не остановилась, смотря на вставшего вновь на ноги поганца. У него было все меньше открытых и слабых мест, даже самые очевидные ими больше не являлись. Кто бы мог подумать, это не то. Разминая пальцы, Ньюгейт еще раз оценил удар его заблокировавший, словно несущаяся на тебя скала. Так можно сказать об ударах Лин-Лин или Кайда, но этот монстр напоминает больше метеор, разом врезающийся в тебя. И это все, подталкивая противника к новым трюкам, мужчина встал в оборонительную стойку. Так просто ему не отделаться. Этим ты меня не убьешь, Адам Вайспер. Все, чуть склонил голову малец, и его улыбка растянулась от уха до уха. Уверяю, вы еще ничего не видели. Судя по довольной роже, ему это определенно нравилось. Вайспер встал в довольно странную стойку. Поднял ногу в согнутом колене и зафиксировал на ней волны электричества. Топнув ногой, он выбил в области 30 метров куски земли из орбит разного размера и вновь заискрился зеленоватым оттенком блуждающих вспышек. Отталкиваясь от парящих кусков, король начал рикошетом набирать скорость. Те не успевали опасть обратно, как тот уже блуждал в танце вокруг противника, не давая тому просчитать траекторию. Скорость была велика. Даже воля наблюдения не слишком помогала. Она давала защититься и ответить ударом на удар, но вот контратаковать Белоус уже не поспевал. Блуждающий человеческий рикошет сделал еще несколько отскоков, уходя за спину. Эдвард немедленно начал поворачивать корпус, как проклятый стоял уже перед ним. Не попади он по повернутой бесенте, и было бы ой как плохо. Тогда один точный удар сменился множеством точечных. Словно каскада, шаг за шагом, Вайспер продавливал оборону сильнейшего человека на земле. Это уже было, прямо как с Джозом, но сейчас его враг стоял на несколько порядков выше, и даже эти кулаки, сравнимые с метеоритным дождем, даже на пару сантиметров его не сдвинули. Новый отскок. Набрав высоту, пацан использовал один из снарядов как платформу и, подобрав похожу несколько льдин, обрушил покрытые до иска воли снаряды на цель внизу. Бесынта прокрутилась мельницей, рассеяв все в пыли, и влетела снарядов в ответ, черту царапину по груди юноши от колена до плеча. ХМ, со своеобразным довольством посмотрев на фиксирующие абсолютно все поганые глаза, Белоус ухмыльнулся и обрушил мощь Гура-Гура на небеса. Небо перекосило, его разорвало на куски, обратив будто в кусок треснутого стекла. Темные тучи рассеяло, но не вращающуюся уже по темнеющему небу звезду. Это было уже куда сложнее. Вайспера там уже не было. Его тень приземлилась неподалеку и, топнув ногой, тот выбил еще больше снарядов, беря уже область куда обширнее, да и куски больше. Парящий лед снизил область видимости. Бесынта еще не приземлилась обратно, а потому мужчина имел лишь кулаки, но этого вполне хватало. Разнести весь этот хлам повсюду не составляло труда, это-то он и собирался сделать, но Вайспер был предсказуем в данный миг. Покрытые вибрацией костяшки кулака замахнулись вместе со всей рукой и уже готовые очистить небо вновь ударили в наиболее крупный и приближенный к нему осколок. Вайспер оттолкнулся как раз от него и вмазал по кулаку еще во время замаха, не давая совершить задуманного. Да только радовался он недолго, колено выбило из него весь дух и хук левой вбил в землю, содрогая гору и отламывая от нее бравый километр коры. Та незамедлительно полетела вниз. Продолжая продавливать пирата, Старик выпучил глаза, прикладывая всю массу и силу, дабы разнести его башку. Но на него, скрипя от боли зубами, смотрел четвертый, показывая все свое презрение и восхищение. Как только силы подошли к концу, Белоус отпрыгнул в сторону, набирая дистанцию и переводя дух. Даже это выдержал, хрустнул костяшками мужчина, и видя блеск вращающийся в небе Бесенте. Даже адмиралу сложно выдержать удар в полную силу с прямым попаданием, но, его не сломаешь, не договоришься, он вновь и вновь будет поднимать, не жалея сил. Так и случилось. Словно иголки ежа, волосы упали на спину, и юноша приподнялся на четвереньки, будто зверь. Его глаза смотрели в разные стороны, быстро оглядывая окружающее пространство под разными углами. Легкий алый огонек пронесся в зрачках, и те вновь ясно посмотрели на противника. Сотрясение мозга тому явно не грозило. Эти глаза выводили мозговую активность до 100%, подавляя постороннее вмешательство. Вновь начиная рикошетить по парящим кускам, Адам бил по всем слепым пятнам старика, ища хоть какую-то ахиллесову пяту. Но едва ли. Зеленые вспышки, как созвездие, поднимали клетку над Йонка, но Эдвард Ньюгейт был не тем, кого подобное удержит. Сколько бы его ни били, ни резали, этот человек поднимется вновь. А сейчас же он был в лучшей своей форме. Сотни, может, тысячи ударов сыпались градом со всех сторон. Они уже не били куда-то конкретно, а лавиной разносили основание горы, теня большую трещину вниз. Ни жарко и ни холодно. Оценивая успех от своих действий, убирая пот со лба, Вайспер отправил затвердевшие волей капли во врага. Те расшиблись о мускулистое тело, не принося плодов. Это бы не закончилось еще долго, не атакуя ангела сбоку кулак, покрытый алмазным слоем. Столь неожиданная контратака сработала бы раньше, точно сработала, но в самый последний миг беловолосый выставил ногу вперед, отъезжая назад, дробя сапогом землю. Его даже опрокинуть на спину не удалось. «Отец, ты как?» «Давая старику чуть передохнуть». Двой командир дивизии встал вперед непроходимой стеной. Будь то другой враг, и он бы гордо выпятил грудь колесом вперед, показывая, что не стоит дивизионщика списывать со счетов. Но гордость тут была неуместна. Не с этим созданием, явившимся явно из какого забытого ада. Уйди, это не твоя битва, ты ему уже не соперник, лишаться еще одного сына я не намерен. Переводя дыхание, чуть повысил на того голос отец. Значит, он уже, Йонка. Перехватывая в полете вращающееся оружие обратно за рукоять, подтвердил Белоус. В этом уже не было сомнений. Учитывая то, как Вайспер стряхнул с кителя пыль, подманивая пальцем к себе, ему такая пробивная сила уже была нипочем. Однако он понимал, что скорость бесполезна, и нынешняя сила тоже. Этим Ньюгейта не убить и даже не пронять в достаточной мере. Надо было вновь менять тактику, но по правде все уже было уже давно показано. Конечно, трюков и их применения у Адама было много, но толку с них ноль. Даже сжатие было бесполезно, защиту-то обеспечивало, но ее мало. Он не спешил атаковать вновь. У него уже не было козырей. Он был выжат до предела своих возможностей и держался лишь на хлещущем через край адреналине и периоде инкубации. Но ничто не вечно. Я уже разогнал кровь и защитил внутренности, использовав вторую форму. Уже ничего не придумаешь, если так и продолжу, тело может разорвать. Впрочем, посмотрев на бесенту старика и искажающую все вибрацию, он склонил невольно голову в бок. Это сразу заметил Джосс и его отец. Молодой человек умен, очень умен и находчив. Он никогда ничего не делает просто так, и уж тем более не бросается без плана. Глянув на свою руку, Вайспер вновь оглядел бесенту и прикрыл глаза, зачем-то сгорбившись, начиная качать руками, будто маятниками из стороны в сторону. А вот это что-то новенькое. Готовясь к будущему, Джосс не слушал приказа отца. Они были бессмысленны. Сражаться с нынешним врагом один на один — самоубийство. Даже будь ты хоть трижды Йонка, на нем такая логика не работает. А на одни и те же грабли наступать никто не хотел. Белоус промолчал. Стоило бы атаковать, пока враг в таком состоянии, но это не поможет. Никто не знает, когда он блефует и заманивает к себе. Его покачивающиеся руки начали трястись, будто его тело переполнял ужас, не дающий сфокусироваться. Но все как раз было наоборот. Тот контролировал каждый процесс своего тела и продолжал усиливать дрожь конечностей. На миг, всего на секунду, в голове Ньюгейта промелькнула ужасающая мысль, и он немедля бросился в атаку, не позволяя королю совершить задуманное. Если его теория окажется верной, боже упаси. Покачивающийся немедля открыл глаза, пропуская клинок над головой и перекрутившись на незначительной высоте, вдарил по наконечнику со всей дури, прижимая оружие к земле своей пятой. На секунду, стоя в доминирующей позиции над Йонка, он посмотрел на него с тем же выражением лица, как и у первого. Они ненавидели друг друга, но уважали, а потому оба кулака устремились к цели. Вайспер был быстрее, его хук промелькнул, лишь шаркнув по лицу. В эту же секунду он открылся и Ньюгейт обхватил его обеими руками, вжимая в себя, пытаясь раздробить позвоночник. От такой хватки весь скелет ангела затрещал, как деревянная балка под нарастающим давлением. Сначала его глаза выпучились, а зубы свело от напряга. Уже через миг он орал от неестественной боли ноющих позвонков. Голова вскинулась вверх, смотря в лицо Ньюгейта, и яркая вспышка, осветившая глаз, подорвала все в радиусе 5 метров. «Проклятие!» – двусмысленно цокнул старик, хватаясь за один из наиболее серьезных ожогов. Вайспер отбросило далеко, он пулей отлетел вдаль, рухнув от переизбытка сил на спину. Но это ненадолго, через пару секунд он встанет вновь. Этим его не завалить, это уже абсурд. Растянулся в жадной улыбке легендарный пират, более чем признавая этот субъект, как равного себе. «Джосс, не вмешивайся, это моя битва». «Ну уж нет, отец». Покрытый полностью алмазами, Джосс влетел прямо в Вайспера, еще не пришедшего в себя. Он ему помог в этом. Мальчишка резко вскочил на ноги, выставив руки блоком, и стал тормозить ногами. Его теснили к краю платформы, пока не осталось всего-то пару метров. В этот миг, опираясь на блок из рук, тот перекинул всю свою массу через Джоза, желая отправить того вниз, но его схватили за лодыжку и швырнули прямо в замахнувшуюся бесенту. Это не сработало на человеке, что запросто может менять направление в любом положении, включая нахождение в воздухе. Отскоками сместив свой полет, останавливаясь в десятках метрах от Ньюгейта, его глаза вновь сияли яростью. Его план провалился, командир дивизии все еще был на подиуме. «Тебе меня не одолеть, мальчишка». Смотря на обессилевшего юнца, старик вовсе так не считал, он просто подманивал того поближе, чтобы одним хорошим ударом закончить муки этого страдальца. «Мне не нужна ни победа, ни ваша жизнь». Стараясь отдышаться, Адам ничего не предпринимал. Сейчас надо было восстановить дыхание и вобрать в себя побольше кислорода. Хоть его раны с утерянной кровью были восстановлены, но новые оказывались куда серьезнее. «Вы так ничего и не поняли. Очередной твой трюк – это не трюк и не обман. Все проще. Новая волна давления без какого-либо контакта с землей стала выбивать незначительные льдышки вверх». Показав кулак, направленный вверх в согнутом локте, он продемонстрировал еще больше шаровых молний вокруг себя, говоря о вновь возросшей силе. «Я развиваюсь. Каждую минуту, секунду, с каждым ударом, пусть и немного, двигаюсь вперед. Это и есть инкубация». Вайспер пропал, начиная быстро отдаляться вниз, но Эдвард его не преследовал. Он и так знал, что это не попытка побега и не попытка добраться до Луффи. «Нет, этот человек не уйдет отсюда так просто». Он вернулся. Не прошло и минуты, как оно воротился на то же место, где и стоял. Его рука сжимала оставленный во льдах зонт. Ну конечно, он нашел выход, кто бы в этом сомневался. Тонна кайросики. От такого даже Йонка получит значительный урон. Конечно, такой вес убивал скорость, но она была уже бессмысленна. Адам Вайспер был в полной вооружении, и Джосс поежился от этого орудия. Странное, но смертельное в этих руках. Настолько, что ужасает. Способности фрукта с этим становятся бессмысленны, даже гура-гура. Повторюсь, я благодарен вам всем. Окутывая раскатами молний зонтик, Адам раскрыл его во всю ширь, стоя будто под проливным дождем со вспышками грозы. Но этой грозой он же и был. Шагая неспешно вперед, этот человек вел себя уже иначе, он вновь поменял стратегию, и это уже не было очередной бессмысленной попыткой пробить защиту Белауса. Тот отдавал себе отчет, что случится, попади такая вещь по нему одним прямым ударом. Кости тоже ломаются. А Адам продолжал идти, будто возвращаясь к тому, с чего начало уже давно. В той же походке, в той же манере, как при локтауне. Еще тогда. Но прошлое было не воротить. За что, заряжая вибрации во всю силу бесенту, Белаус собирался бить во всю мощь. Этот место, эта платформа уже разваливалась, не выдерживая давления этого человека. Все буквально рассыпалось на куски. Зато, сложив зонт, Вайспер взялся за рукоять обеими руками и сотряс в схожей манере ледяную гору. Та была готова расколоться в любую секунду. Он собирался ответить всем, что у него было. Сорвавшись в бег, Они уже ни о чем не думали. Один удар и все рухнет обратно вниз. Все вернется в этот ад под ними. Но им ни о чем было жалеть. Важна была лишь победа. Хотя, даже этого было уже мало. Им хотелось лишь одного. Растоптать друг друга. И с криком ярости, набирая скорость и вес, Адам был все ближе и ближе к врагу. Он действительно напоминал метеор. За то, что пробудили мой потенциал. В. 128 обман. Хаос. Часть 2. Это были две совершенно разные весовые категории. Как ни глянь, Асингхкоу Будда получил свою должность не только за тактический талант, но и за исключительные возможности фрукта. Десятки лет на службе, легенда дозора, накопленный опыт и, конечно, ум сделали его машину для убийств всякой пиратской швали. У новичка против него не было и шанса. Ни один пират ниже миллиарда не мог ни на что рассчитывать, сколько бы усилий ни прикладывал. Но перед Буддой был уже не пират, а с раздергающимся глазом смотрел на представшую перед ним махину. Он всегда себя вел как дурачок, но в команде ангела слабаки подолгу не задерживаются, и тот факт, что этот мелкий крысеныш был с ним с самого начала, говорил о его чрезвычайной адаптации к различным ситуациям. Его можно было рассматривать как угрозу уровня более миллиарда белли и даже нужно. Круто он назолотел. Блуждая в своих мыслях, хихикнул парнишка, в который по счету раз, меняя настрой и невзначай, посмотрел куда-то вдаль, тыкая пальцем. «Гляди, гляди, Партгас помер, видишь, трупик валяется, значит, и вы, и мы победили, ей. Слушай, слушай, у меня есть идея, давай добьем белоусовских сыновей и всех прочих, а потом решим все проблемы. Выгодно же, не, ну пожалуйста». Складывая ладоши в молитвенном жесте, музыкант посмотрел на главнокомандующего как змея на мышь, продолжая кривляться. «Не беспокойся, и они, и вы, все отправитесь по гробам, я лично за этим прослежу». Кулак влетел в эшафот до того, как его речь закончилась. Тот прогнуло, будто бамбук под давлением, и железные балки лопнули, развалив все на куски. Ленц пропал без следа, но он не бежал, а просто сидел на корточках перед главнокомандующим, паря в воздухе непонятно как или на чем. Его способности сильно отличались от тех, как описывали доклады. «Жуть, какой же ты страшный!» — расхохотался апостол, прекрасно отдающий себе отчет о происходящем. «Значит, Будда, да, религия и справедливость, две стороны одной монеты, символы и прочий хлам». Перестав дурачиться, Ленц скривил лицо, показывая откровенную злобу и презрение. Не надоело еще пропагандировать эту чушь? Сингаку не удостоил его ответом, да и не до болтовни ему было. Стоящий перед ним стал менять свою внешность и облик, рост, телосложение, все полностью без остатка. Секундами позднее розовая заплетенная коса сменилась короткими, на нос упали розовые очки, а на плечи розовая шуба. Дон Кихот да Фламинго. Тут и гадать было нечего, загадкой было вовсе не это. Теперь было как раз ясно, на чем стоял паренек. Но этот факт намекал на то, что он каким-то образом скопировал не только внешность, но и способности покойного Шичибукая. Или же это все иллюзия? Такое было бы вполне в духе ангелов смерти. Но Будда был готов поклясться своим постом, должностью и честью, что перед ним была не обманка. «Можете не отвечать, мой король здесь, а вы стоите на пути, этого достаточно, чтобы растоптать вас и потопить к черту весь остров». Его пальцы проделывали странные манипуляции, будто лапы паука в собственной паутине. «Ты прав». Занося золотой кулак назад, главнокомандующий приготовился. Ему не было дела, на что и как способен противник. Какая разница? Надо его убить, и для того понадобятся все силы. Вас только как муравьев топтать, пока ни одного не останется. По сравнению с вами, даже пираты с нижнего уровня импилдауна не идут ни в какую степень жестокости. Без вас этот мир будет свободнее и чище. Аура, выражение лица, глаза. Все говорило о том, что дозорный будет биться до конца, насмерть. Его не прогнешь ничем, даже грубой силой, только сокрушив полностью и дух, и тело, чем проклятый и собирался заняться. Раскинув руки на вытянутых локтях, оттопыривая пальцы, Ленц стал медленно тянуться к небу. В такт его движением куски здания и дорог вздымались вверх подобно обратному притяжению, но то были лишь нити. Он обхватывал все большую и большую область, пока даже близ стоящие солдаты не стали вздыматься прямо на кусках развалин. Эта демонстрация продлилась недолго. Ударная волна от сокрушительного кулака, сравнимого с ёнка, вдарила по парящему мусору, обращая буквально в пыль. Астронис сдвинулся с места, лишь преобразил свою левую руку в чужую и выставил прямо на несущуюся волну. Ту не рассеяла, но она поменяла направление, будто сменила вектор. Видимо, это тоже была одна из способностей дьявольского фрукта, что он скопировал у кого-то. Сколько же их у него? Будда не хотел это даже проверять. Массивная тень накрыла музыканта, и золотая вспышка обрушилась на его тело со всей силы. Он зазнался, переоценил свои возможности, а оттого сейчас содрогающийся остров принимал его пробивающие каменные слои тела. Все шатало, будто Белаус применил новую атаку Гура-Гура, а это означало лишь одно – они примерно равны по силе. Из глотки подделки хлынула кровь, его протащило по дороге, будто мотыгой, сея только разруху и без того потрепанного Маринфорта. Задел-таки, смотря на трясущуюся руку от вспышек молний, цокнул мужчина. Способности Неля, а значит, приземлившись на ноги, главнокомандующий уставился на груду камней, из которой торчала нога и рапира. Этим его было не убить, даже понесенные им раны можно уже не брать в расчет. Мечник со второй попытки оттолкнул прижавший его валун, но то была женская рука. Из-под завала вылезла дымящаяся от регенерации тело. Сила Сатилы Раст бурлила в нем как магма и заменяла утраченную кровь, кости и мясо. Астраленц не был безрассуден, он попросту мог себе позволить подобные выкрутасы. И пиная ногой стену какого-то сооружения, тот выбрался на волю, пытаясь отдышаться. ТЦ, а раны-то от зара до конца не зажили. Погано это, ой как погано. Обращая внимание на кровоподтеки, Ленц попросту не мог их залечить. Вернее сказать, это забрало бы много его сил, а их стоило экономить. Даже за его чудовищные навыки приходилось серьезно платить, и не только выносливостью. А при нынешнем состоянии это было и вовсе летально. Понятно. Обращая внимание на противника, Сингаку догадался сразу, как это работает. Потребление силы и выносливости, плата за чужие навыки. Но это не копирование. Ты, Доппельгангер, да, как знать, дозорный. Облизнулся юноша и стал расти на глазах, вновь меняясь. Своими силами ему даже пытаться не стоило дать бой, но, ты когда-нибудь бился со своим отражением? Руки стали грубее, грудь колесом, круглые очки на носу и форма дозорного с символом справедливости на спине. Они, ангелы и проклятые, тоже оскверняли все, до чего могли добраться. И теперь уже оба главнокомандующего стояли друг перед другом. Но каждый служил своему образу, справедливости и королю. Рывок вперед, и оба соприкоснулись сияющим будто солнце ударами. Маринфорд дрожал от страха, он боялся рассыпаться от рвущейся, как цунами, силе. Здания рассыпались, дороги вздымались, и даже ветер трепал стоящие на якоре вдали корабли. Мачты едва не рвало на куски.